Глава 12. В отделении их ждал еще один сюрприз. Даже без всякой приставки «сюр». Это был просто приз. И звали его Глеб Игнатьевич. Когда Вероника увидела знакомую фигуру, у нее сильно заколотилось сердце. Глеб Игнатьевич расположился перед кабинетом следователя и вальяжно закинул ногу за ногу, словно говоря, «Человеку моего уровня опасаться какого-то следователя просто глупо. Когда имеешь связи, все в этой жизни решаемо». И все-таки Глеб Игнатьевич был вынужден находиться в отделе полиции, а не где-нибудь в более приятном месте. А значит, не все и не всегда удавалось решить с помощью собственного влияния и чьих-то связей. Кристина тоже не осталась в стороне. «И вы тут!» – громко воскликнула она и тут же похвасталась. «А меня только что пытались убить, представляете?» Глеб Игнатьевич ее восторга по этому поводу не разделял. Он отвернулся и всячески давал понять, что к задушевным разговорам и вообще к какому-либо общению не склонен. Но Кристина не была бы сама собой, если бы обращала внимание на такую ерунду. Когда Кристине приходила в голову какая-то мысль, выбить ее оттуда было затруднительно. Преграды Кристину не смущали, а лишь еще сильнее раззадоривали. «Говорят, это вы нас троих приказали убить», — продолжала она. «Мы и сообщника вашего видели, того самого, который за рулем угнанной машины сидел, на которой меня хотели переехать». Глеб Игнатьевич возмущенно воззрился на нее. «Ты в этом меня обвиняешь?» – спросил он. «Вас? А кого же? Вы Антона с Полинкой приказали убить, а на мне у вас осечка вышла». «Это невероятная ложь! Морду лица вашего сообщника я запомнила прекрасно!» – пугала Кристина своего бывшего хозяина. «Сейчас я его нарисую, и следователь живо его найдет». «Глупая девчонка! И сообщник вас тут же выдаст. Кому охота одному на нарах париться?» «Если бы это была не ты, своими бы руками придушил». «Ага», — торжествующе завопила Кристина. «Признаетесь? Признаетесь, что хотите меня убить?» «Хочу, но не буду». Кристина начала кричать, что это все враки, что она докажет, что он убийца. Глеб Игнатьевич в ответ советовал ей заткнуться. Разговор у них пошел на таких повышенных тонах, что из соседних дверей стали выглядывать сотрудники. И когда казалось, что вот-вот Кристина с Глебом Игнатьевичем сойдутся в рукопашной, как раз в это время, очень вовремя, появился сам следователь, который и навел среди посетителей некоторое подобие порядка. Глеба Игнатьевича, который все еще выкрикивал какие-то бранные слова в адрес Кристины, помощники Никиты Петровича увели в один кабинет. А торжествующая Кристина и притихшая Вероника оказались в другом. Данила подсел к Веронике, а за Кристину взялся другой работник, который подвел ее к столу, выдал лист бумаги и карандаши и предложил изобразить физиономию того человека, который, по ее предположению, собирался ее убить. «Что значит собирался? Он бы меня убил. Вот они, свидетели, не дадут соврать. Видели, как на меня машина мчалась. Провидение меня спасло. Чудо!» И угольный карандаш в руках Кристины бойко запорхал, выводя очертания чьей-то физиономии. Получалось неплохо, а она была не без способностей. Эта дикая девчонка, волей судьбы лишенная возможности получить нормальное образование. Какое-то время Данила молча наблюдал за художницей, потом подсел поближе к Веронике и прошептал. «Вне зависимости от того, кого нам изобразит Кристина, арест Глеба Игнатьевича – это дело решенное. Только я тебе ничего не говорил». Но Вероника уже услышала достаточно, чтобы любопытство в ней разгорелось со страшной силой. «Да ты что, правда? Такой важный человек и убийца?» Кристина покосилась в их сторону, и молодым людям пришлось еще ближе наклониться друг к другу. Кажется, Данила не имел ничего против этого. Да и весь этот разговор завел исключительно с одной целью – оказаться поближе к Веронике. «Мы же все видели Глеба Игнатьевича в коридоре. Он держался очень самоуверенно». «Ну, от самоуверенности его Никита Петрович живо вылечит. Когда задержанному предъявят все имеющиеся у нас улики, хорохориться он мигом перестанет». «Что ты?» – поразилась Вероника. «И улики у вас уже есть?» «А то, полно. Собирали буквально ворохами». Данила даже приосанился, всем видом давая понять, что он лично имеет не последнее отношение к этому факту. Вероника жаждала узнать подробности, и Данила не стал ее мучить. «В общем, слушай», – зашептал он, наклоняясь к Веронике совсем близко. «Дело было так». Из рассказа Данилы стало ясно, что подозрения насчет Глеба Игнатьевича возникли у опытного следователя даже еще раньше, нежели у парочки сыщиков-любителей с собакой. Да и как иначе могло быть, если найденные на местах совершенных преступлений улики буквально кричали о виновности или, по меньшей мере, причастности чиновника к случившимся смертям? В доме у Полины был обнаружен органайзер Глеба Игнатьевича. Видно, память у него уже не та, что в молодости. Приходится ему вести записи предстоящих дел. Я думала, что у него для напоминания есть секретарша. Ну, и еще помощники. Этот органайзер был посвящен не рабочим моментам, а почти исключительно личной жизни мужчины. Куда пойти с женой? С кем встретиться из педагогического состава в школе у своей младшей дочери Стэши? Кого отправить следить за старшей дочкой? Следить? Да-да, Глеб Игнатьевич не брезговал такого рода присмотром за своей Ульяной. Таким образом, он был полностью в курсе ее встреч с Антоном. И по этому поводу существует несколько отметок, которые нас особенно заинтересовали. А давно он ведет этот органайзер? Думаю, что в январе каждого года Глеб Игнатьевич заводит новый органайзер. В этом первая дата соответствует первому дню года. Жаль, вздохнула Вероника, у которой уже мелькнула мысль, как можно было бы использовать в своих целях эту слабость подозреваемого, чтобы узнать, с какой целью год назад он возил трех своих подчиненных в золото Аляски. А где он прячет свои прошлогодние органайзеры, ты не знаешь? Понятия не имею, а это важно? Хотелось бы понять, почему год назад Глеб Игнатьевич разом уволил трех своих сотрудников? Учительницу музыки, которая давала уроки его дочери, личного водителя и горничную. Ты говоришь про Полину, Антона и Кристину. Понимаю, но уверяю тебя, в нынешнем органайзере есть записи куда интересней. Например, тот день, когда убили Полину, помечен у Глеба Игнатьевича красным цветом. И день убийства Антона также. Он может объяснить это любой другой причиной. День рождения друга или любимой собачки его жены. А время? Он отметил не только дату, но и время, когда произошли эти два убийства. Очень неосторожно с его стороны, заметила Вероника. Более чем легкомысленно. Но он это сделал. Да еще забыл органайзер в квартире у Полины, с которой, по его собственным словам, не встречался с момента ее увольнения. Как тебе? Но Полину убили в парке. То-то и оно. В парке на месте преступления мы нашли принадлежащую Глебу Игнатьевичу визитницу. Он оставил свою визитку на месте убийства? Вероника задумалась. Как-то ей слабо верилось, что Глеб Игнатьевич отправится лично душить Полину. Не говоря уж про убийство Антона, где вообще все произошло крайне жестоко и совершенно не вязалось с вальяжным образом Глеба Игнатьевича, который с годами изрядно располнел и откровенно зажрался. Вряд ли такой упитанный господин смог бы размахивать железным дрыном. Того и гляди, его самого хватил бы удар от чрезмерной нагрузки. И как быть с кровью, которой должен был быть испачкан убийца Антона? Глеб Игнатьевич – фигура публичная. Рабочий график у него очень жесткий. Все свое рабочее время он проводит на людях. Допустим, четверть часа для убийства Антона он сумел бы выкроить. Но потом ему нужно было принять душ, отмыться от брызг крови. Перед глазами Вероники встала картина с крошками серого вещества на стенах ванной. И крепко зажмурившись, чтобы избавиться от этого видения, она пробормотала. Крови и всего прочего. «А если я тебе скажу, что убийца был в костюме? В специальном костюме из латекса, который затем можно легко снять и остаться совершенно чистеньким?» «Это что же за костюм?» «Ну, специальный такой костюм», — уклончиво ответил Данила, почему-то подозрительно розовея. «Какой?» «Ну, крокодила». И щеки у Данила покраснели еще больше. Но Вероника не понимала и настаивала на полной откровенности. «Какого еще крокодила?» «Что ты ко мне пристала с этим костюмом?» – прошептал Данила, который был к этому времени уже совершенно красный. «Крокодила Гены, так тебе легче?» «Ничуть. Что еще за костюм крокодила Гены? Продается в магазине для взрослых по цене от 5 до 6,5 тысяч рублей. Наконец Вероника сообразила, и ей стало смешно. Так это костюм для извращенцев? Почему сразу извращенцев? Пробормотал Данила. Просто для тех, кто хочет разнообразить свою сексуальную жизнь. Вероника не стала возражать, хотя ей так и осталось неясным, каким именно боком костюм детского мультяшного героя может помочь в таком деликатном деле. И еще ее удивила реакция Данилы, который вдруг сделался такой весь красный, вспотел и дышал так тяжело, словно недавно пробежал 100-метровку на сдачу норм ГТО. Похоже, он тоже был не против разнообразить свою жизнь, вот только денег было жалко. «И где вы нашли этот костюм?» «Вот тут-то самое интересное. Он бросил его на месте преступления. Когда мы его обнаружили, то сперва не поверили, что убийца оставил нам такую знатную улику. Но потом проверили. На костюме следы биологической жидкости 2 человек. От Антона на костюме кровь, а от его убийцы...» Тут Данила из красного сделался пунцовым. «Пот и сперма!» С трудом выдавил из себя он. Теперь уж Веронике тоже стало не до смеха. Какой гад этот Глеб Игнатьевич! Надо же так опошлить милейшего мультяшку! Да она теперь сама не сможет спокойно смотреть этот мультик, ни детям своим, когда они у нее будут, не сможет его показывать. И самое главное, что эти 2 последние биологические жидкости принадлежат Глебу Игнатьевичу. Как же вы это выяснили? Пришлось постараться. Вероника решила, что достаточно уже наслушалась. Может обойтись и без лишних подробностей. Все-таки подозрительно, что он оставил 3 такие опасные улики на местах совершенных им преступлений. Он же не профессионал. Разволновался, забылся. Память-то уже не та. Потом, наверное, спохватился. Да поздно. А что у него с алиби? Оно у него есть? В том-то и дело, что нет. На оба убийства? Да. Данила пришел в отличное расположение духа. А вот Вероника не спешила радоваться. Не может быть, чтобы у Глеба Игнатьевича такие серьезные провалы в памяти. Если бы он все так катастрофически забывал, его не стали бы держать на службе. Органайзер, визитницу и латексный костюм убийца мог подбросить на места преступления с целью навести подозрение именно на их хозяина. Тогда это должен быть кто-то очень близкий Глебу Игнатьевичу. Жена или любовница. Но он верный муж. А про себя Вероника подумала, что не такой уж Глеб Игнатьевич и верный, если верить словам Кристины. Но оказалось, что кроме Кристины у Глеба Игнатьевича был еще кое-кто. Глеб Игнатьевич любит свою жену. Они вместе много лет. Но временами он позволяет себе развлечения на стороне. В частности, неделю назад он познакомился с некой девушкой, которую называет Лава. Во всяком случае, так он сказал нам. Лава, какое странное имя. Лава – это нечто раскаленное и горячее. Должно быть, девушка дарила ему бурный секс, на который жена была уже не способна. И что это Лава? Она единственная, кто нынче может подтвердить алиби Глеба Игнатьевича. В момент совершения убийств мужчина встречался с этой Лавой. Странное совпадение. И также он уверяет, что это с ней он примерял на себя костюм крокодила Гены. Дескать, это была ее затея. А он поддался, желая угодить молоденькой любовнице. А что это Лава? Вы ее нашли? Да ничего. И, вероятнее всего, никакой Лавы нет. Потому что никто из опрошенных нами знакомых Глеба Игнатьевича не может подтвердить сам факт ее существования. Другими словами, Лава существует только в голове у мужика? Это его попытка отмазаться от убийств? Придумал себе такое алиби? Да. Но все-таки до чего странное имя? Если бы он придумал себе любовницу, мог бы назвать ее как-то попроще. Викой, Светой или даже Таней. Почему Лава? Данила хотел что-то ответить, но в этот момент Кристина громко воскликнула. «Все, я закончила». Портрет, над которым она трудилась, был завершен. Вероника не ошиблась, когда подумала, что Кристина – девушка способная. Нарисованный ею портрет говорил о том, что из Кристины могла бы получиться отличная художница. И когда все трое столпились над ее рисунком, у Вероники появилось смутное ощущение, что она уже видела это круглое лицо с упругими щеками и носом картошкой. А выглядит таким славным. Какой здоровяк. Настоящий богатырь. И тут Веронику словно током стукнуло. Богатырь. Она полезла в сумочку и принялась судорожно рыться в ней. Вот, нашла. Смотрите. Вероника продемонстрировала изображение, которое сегодня утром прислал ей Саша. На фотографии трое молодых людей сидели возле кальяна. Двое были нормального, среднего телосложения. Зато третий был рослый крепыш с лицом круглым и гладким. «Это же он!» «Очень похож!» — согласился Данила, сравнивая фотографию с нарисованным Кристиной портретом. «Просто одно лицо!» А Кристина с любопытством спросила у Вероники. «Ты его знаешь? Кто это?» Данила тоже заинтересованно смотрел на Веронику. Но кроме профессионального интереса, в его взгляде читалось еще что-то похожее на ревность. И в груди у девушки снова сладко ёкнуло. Неужели Данила испытывает к ней какие-то чувства? Думать об этом было очень приятно. Куда приятнее, чем об их деле. Тем более, что и девушке молодой помощник следователя тоже пришелся по сердцу. Но Вероника усилием воли заставила себя вернуться в реальность. «Вы будете поражены», – произнесла она. «Но я знаю, кто это такой. Этого здоровяка зовут Сергей. И он является одним из помощников Глеба Игнатьевича». Кристина присвистнула, но Даниле этой информации показалось мало. «Нет, ну а ты-то откуда этого типа знаешь?» Теперь уж никаких сомнений не было. Данила точно ревновал. Пришлось объяснить, как в поле зрения Вероники попал человек Глеба Игнатьевича. Вновь услышав про расследование, которое Вероника и Саша ведется параллельно основному, Данила вновь поскучнел. Но длилось это недолго, потому что надо было спешить к следователю с докладом. «Теперь-то уж Глеба Игнатьевича точно закроют», – торжествовала Кристина. «И мне ничто и никто больше не посмеет угрожать». Она оказалась права. По крайней мере, в первом пункте ее предсказание сбывалось. Глеба Игнатьевича задержали до выяснения всех обстоятельств, а за его помощником Сергеем отправился лично Данила, взяв себе в помощь сразу трех оперативников. Вероника сочла этот поступок достаточно благоразумным. Учитывая крепость Сергеева хмелю, стоило рассчитывать, что в случае чего и отпор он даст нешуточный. С Сашей они встретились ближе к вечеру. Он пригласил Веронику к себе в гости, познакомил со своими родителями, оказавшимися милейшими людьми, которые уже знали и заочно любили Веронику по рассказам Ксюши. «Не переживайте, Вероничка», – ободрил ее отец Саши. «Еще не было случая, чтобы наш парень не сумел бы распутать дело, каким бы запутанным оно ни оказалось». «А уже и распутывать нечего. Сегодня преступников арестовали». Узнав о том, что Глеб Игнатьевич и его помощник задержаны, Саша, который и так-то выглядел невесело, совсем расстроился. «Какие у вас дела творятся?» – воскликнул он. «А я вот провел свой день в офисе у Палтуса, совершенно бездарно». «Неужели совсем ничего не удалось разнюхать?» «Куда там?» – тоскливо ответил Саша, и барон сочувственно гавкнул, давая понять, что целиком и полностью поддерживает своего хозяина. Они вышли на вечернюю прогулку, и Саша рассказал, чем сегодня занимался. «Просидел у них в офисе не меньше 3 часов. Вынес мозг всем, кому только возможно. Но единственное, что мне удалось, так это лично познакомиться с Палтусом». «И как он тебе?» «Жуликоватый тип, хотя умный и хитрый». «Он тебя не заподозрил?» «В чем? Я хорошо подготовился. А что, я занудно выяснял каждую деталь. Так за это они меня даже похвалили. Мол, какой я дотошный. Сразу видно, что из нашего дела будет толк. Сказали, что за наследство придется судиться, и что в делах судебных зачастую выигрывает не тот, на чьей стороне правда, а тот, у кого кошелек толще и упрямство больше». «А про Глеба Игнатьевича тебе что-нибудь удалось узнать?» «Про него ноль». И Саша снова сделался хмурым. Какое-то время он молча наблюдал за бароном, весело резвящимся со знакомыми собаками, а потом вдруг сказал. «Я вот что думаю. Надо мне еще раз заглянуть в офис к Палтусу. Например, сегодня ночью. Ты как, постоишь на стреме?» Сперва Вероника даже толком не поняла, что именно Саша ей предлагает. И радостно кивнула, просто потому что видела, ее приятель вновь приходит в хорошее настроение. Но потом до нее дошло, и она ахнула. «Ты что? Это же уголовное преступление!» «Брось ты!» — отмахнулся Саша. «Что там уголовного? Я же ничего красть не стану. Просто посмотрю в клиентской базе. Что там за делишки прокручивает милейший Глеб Игнатьевич через палтуса? Я рассматриваю это как оперативное мероприятие в рамках проводимого нами с тобой расследования. Мне кажется, надо сделать официальный запрос через следователя». Но едва Вероника произнесла свое предложение вслух, как сама же устыдилась его. До того наивно оно звучало. «Прости», — пробормотала она, опустив голову. «Ты прав. Палтус ни за что не выдаст своего кореша». «Нет, выдать-то он его выдаст. Но только в том случае, если почувствует свою выгоду. А я сильно сомневаюсь, что у следователя найдется нечто, способное заставить Палтуса поменять его вектор преданности». «Но как ты будешь действовать?» «Об этом не тревожься. Я уже все продумал». И Саша приступил к изложению своего плана. Оказывается, он все-таки не просто так просидел в офисе Палтуса целых 3 часа. Саша всюду побывал, всюду сунул свой нос, убедился, что отключить установленную на входе в офис сигнализацию. Дело плевое, и только после этого решился предпринять ночную вылазку. А пароль я успел подсмотреть, так что все пройдет гладко. По большому счету, тебе со мной даже и не нужно ехать. Я и один справлюсь. Нет, этого допустить Вероника никак не могла. Она сказала, что обязательно будет сопровождать Сашу. И заметила, что ему этот ответ пришелся по душе. Саша моментально повеселел и даже заявил, что вдвоем они горы свернут. И хотя у Вероники были самые смутные представления о том, как они будут их сворачивать, она все же с радостью согласилась со своим компаньоном, чем еще больше укрепила его дух.